Зарычав, словно дикий зверь, серый лис сорвал с лисицы шлем и замер. Зрачки Нирики были сужены до состояния тонких полосок, а на ее мордочке не было ни единой эмоции. Ее взгляд был расфокусирован, она никак не отреагировала на произошедшее, даже дыхание не сбилось. Нова подошла к лежащей на спине и недвигающейся лисице, опустила левую руку ей на голову. Контроль — очень сильный и мощный удаленный контроль, на такое даже Курама не способен. Друзья не заметили, что все лисы услышали громкие и хлесткие выстрелы из рельсового оружия. Они подходили к ним, кто-то что-то тихо шептал, многие в ужасе смотрели на лежащую изломанной куклы Алику. Алина стояла перед сестрой на коленях, рядом валялся ее шлем. Лисица потерянно смотрела на нее и шептала, раз за разом: «Как же так, почему?» В лагерь ворвался Курама, он бежал настолько быстро, что тех, мимо кого он пронесся, сбивало с ног воздушным потоком. Он безошибочно нашел своих друзей и рухнул на колени перед лисицей. Рыжий многохвостый лис был весь в крови, броня истерзана. Левая рука, правая нога, половина спины и четыре хвоста были лишены защиты. Мастер разума сорвал с себя шлем, в процессе смяв его пальцами, выбросил далеко в сторону, осторожно, словно боясь навредить, снял шлем с Алики, провел пальцами по ее мордочке, до крови закусил губы. Не обращая внимания на кровь, он обнял лисицу и прижал ее к себе, поддерживая ладонью за голову. «Прости», — в абсолютной тишине тихий голос Курамы было отчетливо слышно. «Я опоздал. Прости, любимая, прости». Лис осторожно опустил Алику на землю, еще раз провел ладонью по ее мордочке. На его руке затрепетали отчетливо видимые синеватые нити, они оплели кисть Курамы и исчезли. Он запрокинул голову, прикрыв глаза. Стоявшие рядом друзья увидели, как по его щекам текут слезы, и все впервые увидели, как растет хвост. Девятый. Оскалившись, Курама закричал, вкладывая все свои эмоции в этот отчаянный, рвущий горло до хрипоты крик, и зарыдал. Все молчали. Вдали гремел гром. Прошло 2 месяца. 2 месяца боли в груди, пустоты в душе и мокрые от слез подушки. Но я выдержал, потому что не имел права на обратное. Я получил последний, 9-й хвост, а вместе с ним и знание о том, что за способность мне он принес. Теперь я мог формировать из энергии материю любую, и даже сложные предметы, вроде готовых патронов, универсальных батарей, а то и целую биджудаму. Главное, только исследовать ее своими же способностями. Но я был готов обменять все свои способности, все свои хвосты, лишь бы вернуть Алику. 2 месяца дома я не хотел никуда выходить. Ко мне приходила только Нова, она приносила еду, питье и молча уходила. Волчица, как никто другой, знала, каково мне. Она чувствовала, если не все то же, что и я, то очень близкое к этому. Но вот 2 месяца прошли. Я принял душ, оделся, Алина заплела мне косу. Я сформировал в левой руке черную пульсирующую сферу из неструктурированной материи. Энергии во мне было столько, что я мог за минуту сформировать целый танк и не устать, так она еще и вырабатывалась. У меня было стойкое ощущение, что я снова биджу с огромным запасом чакры. От сферы по моей руке потянулась матовая пленка, за секунду она покрыла все мое тело, кроме головы и хвостов, и вот я в пехотной броне, обычной черной, без голоэкранов и навесной защиты. Я взял ножны с мечом и повесил их на пояс. Погрузив правую руку в сферу, я вытащил кобуру с револьвером, с помощью манипуляций закрепил ее на бедре. Сжав левую руку в кулак, я развеял шар, сделал видимыми нити Алики, которые забрал с ее тела тогда, на плацдарме. Они были холодными, отстраненными, словно сама лисица. Каждый раз мне казалось, что она со мной до тех пор, пока со мной это ее частица. Нирика принесла мне сбрую с 2 ножами. Протянув ее мне, она опустила голову и отошла в сторону. Лисица все еще винила себя за произошедшее, хотя я не понимал, почему. С тем же успехом это мог быть кто угодно. Подойдя к ней, я опустил ладонь ей на плечо. Она не смело подняла голову и встретилась со мной взглядом. Секунду спустя она тихо вздохнула и еле заметно кивнула. Я вышел из дома. Стояла хорошая, теплая погода, из тех приятных дней, когда хочется гулять. По улицам Айронстоуна бродили лисы, с визгом бегали лисята, играя в ведомые лишь им игры. Я чуть улыбнулся, впервые за последние 2 месяца. Война окончена. Я не оставил волков в живых, отчетливо понимая, что создатели могут перехватить управление волками. Все волки, в том числе и в консервации, умерли. Я оставил только Олеса и, конечно же, Нову. Ресурсы с волчьих складов потихоньку перевозят на лисью территорию. Этого нам хватит надолго, а потом посмотрим, что-нибудь да придумаем. Мы не для того выжили, чтобы погибнуть от нехватки полезных ископаемых, в крайнем случае будем жить в шалашиках. Зато тихо, мирно, спокойно. Меня заметили, лисы останавливались, смотря на меня, лисята затихли. Я широко, искренне улыбнулся и поднял правую руку, сжатую в кулак. Все тут же заулыбались. «Рано меня еще хоронить!» — крикнул я, взмахнув хвостами. Кто-то закричал что-то одобрительное, но не успел я еще что-то сказать, как почувствовал что-то странное. Меня словно тянуло куда-то. Это было знакомое, но крепко забытое ощущение, очень знакомое. И тут в голове щелкнуло. Я вспомнил. 16 лет назад. Шиноби в маске. Шаринган. Призыв. Назад. Я разбросал манипуляции друзей, чтобы их случайно не задело, и вытащил из ножен меч, формируя сферу материи. И в ту же секунду меня рывком вытянуло куда-то. Я стоял перед человеком. В смысле, реально, человеком. Плащ, светлые волосы, про такой цвет еще говорят, пшеничный. Какого хрена? Тыка, и тут до меня дошло. Намикадзе. Глава 20. Мир Шиноби. Какого хрена? Тыка, и тут до меня дошло. Намикадзе. Хвосты сами собой встопорщились, а я оскалился, отведя уши назад. Стало как-то странно тихо. Все люди, судя по одежде, шиноби, смотрели на меня. Какого черта, Минато? Тебе мало, что ты меня принес в жертву шинигами? Нахрена ты меня выдернул обратно? Под конец я не выдержал и сорвался на рычание. Джуби, коротко ответил мне человек, который должен быть мертвым, а я осмотрелся внимательнее. И увидев огромное явное живое существо, тут же растерял весь свой боевой запал. Ах ты ж ёпи краткое ты нах и краткое. Потрясенно пробормотал я, убирая в ножны меч и доставая револьвер. Не то, чтобы я надеялся пристрелить существо, о котором только старик Рикудай рассказывал, но не мечом же его щекотать, чтоб меня на этом самом месте танк переехал. Честно говоря, нечто настолько огромное я встретить ну никак не ожидал. Старик рассказывал о десятихвостом, но вот что именно, я уже как-то и не помню. Воспоминания столь далекого прошлого уже давно были вытеснены событиями войны, а спустя мгновение я вспомнил один весьма неприятный факт. Мы, 9 биджу, были фактически 9 частями Джуби, и чтобы он возродился, требовалось собрать всех моих теперь уже далеких родственников и, фактически, принести их в жертву. А это значит только одно, какая-то сволочь фактически убила всех биджу ради того, чтобы вернуть в мир чудовище. Страха или потрясения больше не было, была злость, холодная, хорошо контролируемая ярость и острое желание найти того шиноби, что сотворил такое, и порезать его на кубики, медленно и со вкусом. Но сначала надо все-таки разобраться в обстановке. Сформировав из сферы цифровой визор, я манипуляцией нацепил его на морду и воткнул провод в гнездо в воротнике брони. Мелькнул системный текст загрузки программного обеспечения, и вот я уже изучаю с помощью зума десятихвостого, нажимая на кнопки на визоре все той же манипуляцией. «Эй, блондинистая сволочь, на вопрос ответишь?» Точнее два, не слишком вежливо поинтересовался я у стоящего рядом Намикадзе. «КХМ, спрашивай». Вопрос первый, почему все стоят и смотрят на меня, хотя примерно в 200 метрах от нас торчит хрень, способная линкор в качестве зубочистки использовать. Похоже, от избытка эмоций во мне проснулась болтливость. Впрочем, сейчас это меньшая из проблем. И второй, я боюсь ошибиться, но это не Мадара там стоит, потому что все, мягко говоря, шокированы видом инь половины демона леса. Минато как-то странно на меня посмотрел, но я только хвостами отмахнулся, не до разборок сейчас. Что касается второго вопроса, да, это Учиха Мадара. Он был воскрешен запретной техникой Эдатинси, для которой, к черту подробности ваших шинобятских фокусов, прорычал я. Да, пожалуй, у Мадары хватит и силы, и безумия, чтобы воскресить Джуби. О его мотивах я потом подумаю. Пойду поговорю с ним по душам и печени. Стой, заорал мой бывший, а может и не бывший, позже разберусь, враг, но уже мне в спину. Я бежал вперед, и никто меня не останавливал, в принципе, как я и рассчитывал. Я буквально чувствовал эмоции этих людей, и самыми главными среди них были отчаяние и обреченность. Похоже, они ожидали призыва могучего девятихвостого биджу, а прибыл странный прямоходящий лис ростом ниже половины присутствующих, да еще и совершенно лишенный чакры. Но им простительно, они не видели моих возможностей. В принципе, я мог попытаться взять этого чертового Мадару под контроль прямо от места призыва. Тем более, что восьмой хвост явно не просто увеличил радиус действия моих способностей. Но я хотел посмотреть в лицо своему заклятому врагу, хочу лично отрубить ему сначала руки, потом ноги, потом КХМ. Нет, я его просто убью. Алика бы не одобрила подобной чрезмерной жестокости. И не только Алика. Уже подбегая к колоссальной туше Джуби, я ускорился до предела и просто побежал вверх. Когда я только изучал возможности своего седьмого хвоста, я обнаружил, что при максимальном ускорении могу взбегать чуть ли не на вертикальные поверхности, и даже бежать по воде. Почему по воде? Понятно, я двигаюсь настолько быстро, что мне хватает даже простого поверхностного натяжения. А вот с бегом по стенам все было чуть менее понятно. Гордон предположил, что дело в силе трения, но проверить это было невозможно. Как всегда при ускорении в голову, не занятую чем-то, требующим предельной концентрации, лезла всякая ерунда. На то, чтобы подняться к двум людям, стоящим на голове Джуби, у меня ушло 5 секунд субъективного времени. Судя по направлению взглядов Мадары, это был точно он. Эти красные доспехи и прическу ужас расчески я узнаю всегда, и какого-то обезображенного шиноби, они следили за мной. Смотрели они туда, где я был до ускорения, а значит, что в скорости я уже их превосхожу. Мысленно хмыкнув, я замедлился до нормального темпа. Оба шиноби тут же развернулись в мою сторону, но если Шрамолицей вытащил какой-то странный нож с вытянутым октаэдром вместо лезвия и кольцом на рукоятке, то Мадара даже руки, скрещенные на груди, не расцепил, только посмотрел на меня довольно неприятно выглядящими глазами с сиреневым белком, точкой вместо зрачка и какими-то кольцами вокруг него. «А ты храбрый, хоть и не человек», — спокойным, мерным голосом произнес Мадара. «Назови себя, и я, может быть, запомню твое имя, прежде чем убить». «Все так же самоуверен, как и сколько лет там прошло с тех пор, как Хаширама тебя отделал». Я фыркнул. «Сколько спеси, пафоса, уверенности. Впрочем, неважно». Резко ускорившись, я развеял сферу псевдоматерии, одним слитным движением вытащил меч из ножен и, продолжая держать его обратным хватом, без затей ударил по шее. Скорость удара была такова, что на лезвии даже крови почти не было. Замедлившись, я повел плечами, с хрустом разминая суставы, и посмотрел на шиноби со шрамами. «Теперь ты». «Я бы так не спешил», — довольным голосом проговорил Мадара, а я совершенно охреневшими глазами посмотрел на обезглавленное тело. Голова буквально на глазах росла, собираясь из клочьев какого-то сероватого порошка. «Иди нахрен», — выпалил я, вскидывая револьвер и высаживая в учиху полный барабан патронов. Дырки в его теле добросовестно появлялись, но тут же зарастали. «Закончил», — поинтересовался шиноби, после чего вытянул в мою сторону руку. «Шинратенси», — рефлекторно ускорившись, я видением сумел разглядеть волну энергии, несущейся ко мне. Она двигалась настолько быстро, что смещалось на 5 сантиметров в секунду даже при максимальной моей скорости восприятия. Но в отличие от манипуляций, которую я мог разве что исказить, энергия была мне подвластна, если не полностью, то очень близко к тому. Я развеял ее, и волна исчезла, но замедляться я не собирался. Вместо этого я начал развеивать жизненную энергию Мадары, но буквально через 2 секунды остановился. Это было бесполезно. Нет, я видел, что запасы энергии, чакры – это чакра, дырявая моя ушастая башка, у учихи были конечны, но восполнялись они быстрее, чем я ее выкачивал в пространство. Через 4 субъективные секунды закончилось время, в течение которого я могу максимально разгонять восприятие. Каждый раз это 10 субъективных секунд. Обычно этого хватало, но сейчас я резко отшагнул в сторону, пропуская мимо себя Шрамолицева с его странным ножом, снова ускорился и без затей пнул его в бок. Судя по ощущениям, я ему там все в кашу перемолол. «Не мешайся, БЛТ!» — крикнул я вслед улетающему куда-то вперед и вниз человеку. «А ты быстрый!» — в глазах Мадары появился интерес. В ответ я посмотрел из-под лобья, перебирая в голове способы убийства столь трудноубиваемого шиноби. «Я даже не успеваю среагировать. Пожалуй, ты самый быстрый из всех известных мне шиноби. Какие же вы все болтливые!» Пока учиха говорил, я успел убрать меч в ножны, перезарядить револьвер и сформировать сферу. Выстрелив ему в голову, во лбу у человека появилась дырка, а вот затылок взорвался ошметками какой-то серой материи. Я в ускорении подскочил к нему и всадил сферу Мадаре в живот. Настроенная на деструкцию, Псевдоматерия обратила кусок тушки шиноби в саму себя, но это не было моей целью. Я просто вырастил прямо в теле учихи металлическую конструкцию, которая зафиксировала его руки, ноги и голову изнутри, а также вросла в землю. Отскочив, я восстановил восприятие и чуть поморщился. Постоянные циклы ускорения замедления вызывали ноющую боль в сердце. «Что ты сделал?» – проворчал Мадара, пытаясь пошевелиться. Боли он, похоже, вообще не чувствовал. «Так я и сказал», – ответил я, внимательнее всматриваясь в учиху видением. «Хм, а вот это уже интересно. Я видел что-то, сильно похожее на нити разума, но формирующее не кокон, а что-то наподобие нервной системы и мозга. Уж знания анатомии я еще не забыл, и карту нервной системы лисов тоже. Судя по всему, от таковой у людей она отличалась не сильно. Но поэкспериментировать мне не дал неожиданно заходивший ходуном пол. А, чтоб меня, про Джуби забыл. Я автоматически вложил револьвер в кобуру и потянулся освободившейся рукой за правое плечо, чтобы вспомнить, что Биджудама осталась лежать в моей комнате. Я ее собирался исследовать сферой, чтобы потом иметь возможность в любой момент воссоздать, но так и не сделал этого. И теперь очень, чтоб меня, был огорчен этим фактом. ПЛР мне тут не поможет, как и рельсовое ружье, гранты, как с разной взрывчаткой, так и плазменные тоже. Чтобы навредить туше, которая раза в три выше меня Биджу, требовалось что-то вроде линкора, а то и двух. Думай, башка, уши причешу. Контроль формы материи, нет, он, к несчастью, не действует на живую материю. Манипуляция, ну, можно попытаться усилить гравитационное поле, но раз уж эта туша сама по себе не развалилась от собственной массы, мои потуги она и не заметит. Контроль энергии, хм, если прокачивать энергию через себя, надо оценить скорость ее восполнения у этого чудовища. Самого себя я бы выкачил, Мадара тут не показатель, похоже, эта дотенси сделала его совершенно неубиваемым. Интересно, почему Намикадзе его еще не зарезал? Хотя, а чем я тут, требуется что-то посерьезнее стандартного ножом по горлу? Проклятие, я что-то упускаю, что-то очень, очень важное. В это мгновение я услышал странный, неприятный влажный треск, обернулся и уронил челюсть. Мадара нашел способ освободиться. Он просто сначала разогнул руки, не обращая внимания на разрывающую плоть стальную конструкцию, а потом точно так же освободил тело, ноги и так далее. Отряхнулся и сложил руки на груди, смотря на меня. «Так может, все же представишься, из какой ты деревни?» «Магистр разума Курама, командование объединенной армии Айронстоуна». Чисто на автомате выдал я свое последнее назначение. Юджар таки добился своего и реформировал вооруженные силы лисов. «Впервые слышу. Еще бы ты слышал об Айронстоуне», – пробормотал я, приходя в себя. И, немного подумав, снова выпустил пулю в голову Мадаре, точнее, попытался, тот увернулся. «Ну, это даже ликор может, особенно на таком небольшом расстоянии, делов-то, следить за движением ствола. Что-то меня этот ваш дотенсий уже напрягает. Я неуязвим для любого оружия и любых техник», — усмехнулся учиха и принялся складывать какие-то фигуры пальцами. Откуда-то из глубин памяти всплыло название этих распальцовок, печати. «Стихия огня, великое огненное испепеление, да вы издеваетесь». Я ускорился и что теперь? Нет, сплошная стена огня остановилась, хотя от жара начала тлеть шерсть на морде и хвостах. Впрочем, а чем я? Поглощать огонь я умел и тогда, когда хвостов у меня было всего три. За оставшиеся секунды субъективного времени я поглотил весь огромный объем энергии, высвобожденной Мадарой. И когда восприятие замедлилось до нормальной скорости, резко выдохнул поглощенное пламя обратно. Стена огня в этот раз была почти в два раза выше, а жар таков, что у меня почти мгновенно сгорел мех на незащищенных участках тела. Впрочем, он также быстро отрос, но и Мадара без проблем восстановился. Похоже, он даже не уворачивался. Спустя секунду сразу несколько огроменных хвостов с ладонями на концах попыталось меня прибить, но я без труда уклонился, а один, последний, так и вовсе пинком отправил в обратную сторону. От такого варварского обращения бронированный ботинок помялся, но я быстро исправил повреждения псеводматерии. «Это мне уже начинает надоедать», — проговорил учиха, а я только развел руками. Ситуация была патовой. Будь Мадара жив, он бы умер еще тогда, в самом начале, но это его бессмертие. Да и с десятихвостым надо что-то делать, он не оставил попыток меня прибить хвостами, а вскоре подключил к этому делу и руки. Я, конечно, попытался перехватить его конечности манипуляцией, но с тем же успехом я мог попытаться жонглировать линкорами. Мой предел – 100 тонн, а не 100 миллионов, или сколько эта туша весит. ХМ. Попытаться сделать из Мадара искусственный спутник планеты, хотя нет, не докину, там ведь постоянное ускорение требуется. Впрочем, выбросить учеху далеко-далеко я все-таки смогу, на испытаниях-то я танк швырнул на полкилометра, и это, до восьмого хвоста. В общем, выбросил я пока Мадару, хрен знает куда, правда, просто наугад, не до выбора направления было, я от хвостов уворачивался, которыми Джуби лупил свою голову, пытаясь до меня добраться, но мои танцы продолжались недолго, опомнились шиноби, что толпой стояли там, где призывали меня, и принялись поливать Джуби огнем, водой, какими-то полупрозрачными залпами, ветром, что ли. В общем, натуральный такой ужас физика, даром что я сам, ходячая аномалия. Десятихвосты взревел, а еще через секунду из странной спиралевидной пространственной аномалии вывалился Шрамолицый. «Ты, я убью тебя!» – заорал Шиноби и рванул на меня. Я, естественно, ускорился и попытался его пнуть, но нога просто прошла сквозь него. На пробу я попытался врезаться в него телом, но просто прошел насквозь. БРР, неприятное ощущение. Странно, я ведь его точно пинал, и он точно не был призраком. Какая-то способность. Я внимательно осмотрел человека и тут взгляд зацепился за его глаза. Точнее, глаз. Шаринган, все ясно, чертов читер. Интересно, как оно работает. Ведь он должен меня как-то ударить, но сейчас его оружие нематериально. Хотя, что тут думать? Прямо перед ударом он вернет себе материальность, а после, снова станет призраком. Говорю же, читер. В общем, план был простой. Вернуться на свое место, восстановить скорость восприятия, а когда он меня почти ударит, снова разогнаться. Ну и выпнуть его нахрен, чего мешается. Я тут придумать пытаюсь, что делать с десятихвостым. В общем, улетел шиноби со сломанными ребрами. Идиот. Раз уж я Мадару выбросил, то что мне он сделать сможет? Но что Мадара, что этот непонятный шиноби проблемами в принципе не были. Главной проблемой все еще был Джуби, чтоб ему икалось пожизненно. Я просто не знал, что мне делать с этим гигантом. Конечно, можно понадеяться на усиление от восьмого хвоста, но, ХМ, а почему бы не использовать деструкцию? Чисто теоретически, псевдоматерии вообще плевать, что разрушать, она алмаз за долю мгновения в себя обращает. Я так и не нащупал предельные объемы псевдоматерии, которые я могу сформировать. Теоретически, я мог скопировать полноценную десятиэтажку со всем содержимым, но до таких экспериментов я так и не дошел. Танк я формировал быстро, за секунду. Энергии во мне было очень много, я так и не смог вымотаться, хотя очень старался. Теоретически, я мог просто уничтожить Джуби, обратить в ничто, в энергию, но, как же другие Биджу? Они потеряны, и моя вторая половина, Ян половина, он тоже мертв, или я убью их, уничтожив десятихвостого, нужно ли мне вообще уничтожать Джуби? Технически говоря, я спасаю шиноби, а что они мне хорошего сделали? Хаширама еще этот, мистер, ты слишком силен, чтобы оставить тебя на свободе. С другой стороны, Джуби и сам Биджу, ведь так, кто он, как не хвостатый зверь? Хотя нет, вряд ли с этим существом можно договориться. Проснулась интуиция, и я знал, что у меня нет другого выхода, нужно уничтожить это существо, и чем раньше, тем лучше. Естественно, размышлял я при ускоренном восприятии, иначе бы меня уже прихлопнули. Скрипнув зубами, все-таки решение не самое простое, хотя бывало и хуже, я вложил меч в ножны и двумя руками сформировал черную сферу. «Ну, поехали», – пробормотал я, одновременно впечатывая псевдоматерию прямо в шкуру Джуби. Секунда, две. Я продолжал увеличивать объем псевдоматерии, одновременно манипуляцией прижимая себя к десятихвостому, чтобы не слететь. От рева почти сразу заложило в ушах, Джуби метался, пытался меня достать, но я просто ускорялся и смещался в другое место. Но кое-что не давало мне покоя. «Слишком медленно», – прошипел я, вкачивая еще больше энергии во все разрастающееся облако псевдоматерии, настроенной на деструкцию. Но скорость процесса не увеличилась, а в следующее мгновение я увидел ярчайшую вспышку от высвобождения огромного объема энергии. Я успел только выругаться, чудовищный взрыв выбил меня из сознания. Очнулся я быстро, и сразу осмотрелся. Судя толпе шокированных шиноби вокруг, ударная волна отправила меня обратно к месту призыва. Неплохо. И взрыв меня не аннигилировал, тоже неплохо. А то, что я ниже груди не существую, мелочи же, право слово. Как я уже говорил, руку отрастить с помощью псевдоматерии мне несложно, как и все остальное. Я в норме. Почти, закашлившись, я отхаркнул комок свернувшейся крови. Кто-то особо нервный вскрикнул и по потрепанной нагрудной бронепластине стукнул тот самый странный нож с кольцом на рукоятке. Эй, я свой. Кстати, что там с Джуби случилось? А то мне не до изучения последствий было. Он взорвался, ответил мне Минато. Хм, похоже, он первым от потрясения отошел. Стоило признать, человек он храбрый, но все равно сволочь. Пнуть его, что ли? Судя по глазам и странным шрамам на морде, как у Мадары, он тоже был воскрешен этим, Эдатинси. Совсем взорвался, или тоже выращивается обратно. Я закончил восстанавливать тело и броню и вставал на ноги. Шиноби потихоньку начали отходить, смотря на меня круглыми паникующими глазами. Не знаю, Минато, что здесь произошло? Раздался старческий голос, а я обернулся, чуть прищурившись, осмотрел очередного шиноби в очень уж знакомой экипировке. Хм, а не он мне в свое время огромным шестом по морде надавал? Сандэми-сан, Намикадзи замялся и почесал затылок. Тут такое дело, а во, неплохо так десятихвостого потрепало, а вот этот голос я точно узнаю. Хаширама, какая встреча, тебя тоже воскресили? Я подошел к темноволосому человеку в красных доспехах и опустил ему ладонь на плечо. Можно я тебя чуть-чуть совсем запинаю? Ты кто? Круглыми глазами посмотрел на меня мистер, ты слишком силен. Я твой ночной кошмар. И с размаху в морду, со всей силы. Голова разлетелась на клочья серого порошка, но почти сразу собралась обратно. Аж полегчало. Мы вроде даже не встречались, несколько потерянно пробормотал Хаширама, одновременно удерживая какого-то странного парня от явных попыток меня покалечить. Почему странного? Кто в здравом уме будет надевать меховой воротник в стране, где не бывает снега? Вот то-то и оно. Я, инь половина Кьюби Ноика, за то, что я и Ян половина гуляем порознь, можешь благодарить вот этого вот блондинистого урода. Я ткнул пальцем в Минато. А вообще, это все очень мило и весело, но что там с Джуби? Он вроде растет. Все тут же обернулись к десятихвостому, а я восстановил меч с ножнами и прицепил их к поясу, после чего: а вы правда Курама? Ко мне подбежал светловолосый парень, подозрительно похожий на Намикадзе. Я смерил его взглядом, понял, что даже этот в принципе молодой шиноби выше меня и как-то загрустил. Да, а что, Ян Курама вам передает привет, а он сам прийти поболтать не может? Я подозрительно посмотрел на парня. Джинчурики что ли? Не, пока не может. Уже могу. Эй, темная половина меня, как дела? Я поковырял в ухе, оказывается, даже мысли у меня биджу весьма громкие. Я ускорил восприятие, сначала немного, но по мере разговора до предела. Прокинул связь, или просто вспомнил о старой? Вспомнил. Мы ведь части одного целого. Хм, ну в принципе да. Дела у меня вполне неплохо, хотя за 16 лет меня не слабо так помотало. А у тебя что как? Тебя надо освобождать, или тебе и так хорошо? Мне пока неплохо. На волю все же хочется, но такого достойного джинчурики вряд ли удастся в ближайшее время найти. Нахрен тебе вообще джинчурики? Так все равно поймают. Шиноби стали намного сильнее. Ну, с Мадарой они не справились, хотя я его выбросил за сколько? Минут за 10-5. Твои способности – это вообще что-то трудновоспринимаемое. Скорость, выносливость, регенерация, и все это без капли чакры. Куда ты ее, кстати, дел? Пропил. А если серьезно, шинигами забрал. Скажи мне, мой светлый брат, что с другими биджу? Я тут только одного рогатого осьминога заметил. И правда, далеко в стороне стоял Гьюки, размахивая щупальцами. Я его сразу не заметил, так как он стоял в стороне, а мне было, мягко говоря, не до него. Они были использованы, чтобы возродить Джуби. Ладно, потом разберемся. Эх, старика Рикуда бы сюда, а то я даже не знаю, что с этой тушей делать. Энергию выкачать всю, что ли? Так лопну ведь. Ты можешь вытянуть из десятихвостого всю чакру. Не ори, какой же я громкий был. Да, могу, выкачиваю я ее быстрее, чем он ее генерирует. Так чего ты ждешь, темная половина меня? Хочу посмотреть, как двоих сволочей по земле размазывают. Наруто, дай. Связь оборвалась прежде, чем я дослушал, что там Ян половина просила у некоего Наруто. Джинчурики его так зовут, что ли? Четверо шиноби, чье появление вызвало радостный ажиотаж среди остальных людей, активно закидывали техниками все более активного Джуби, но без особого результата. Вот Хаширама задействовал древесные техники. Ну давай, десяти хвосты, размажь их пару раз. А, ты на чьей стороне? Стоящие рядом люди меня услышали и посмотрели на меня. Я пожал плечами. Им все равно, судя по внешним признакам, а мне так хоть какая-то моральная компенсация. Наконец, десятихвостый разогрелся и буквально за полминуты расшвырял шиноби в разные стороны. У меня аж хвосты завиляли, приятно за родственничка, хоть тот и сумасшедший зверь. Впрочем, это был его единственный успех. Шиноби собрались и возвели вокруг Джуби какой-то красный барьер очень большой высоты. Пропустив мимо ушей трепотом, какие хокаге крутые, так это были хокаге. Хотя, двое точно, почему бы остальным не быть из той же когорты. Я двинулся было вперед, как на одном из возвышений с грохотом появился Мадара. Да блин, я же тебя далеко выбросил вроде. Я вцепился в рукоять меча, но Учиха на меня внимания не обратил, вместо этого он посмотрел в сторону десятихвостого, заорал Хаширама и упрыгал. Реально упрыгал. Ох уж эта любовь шиноби к прыжкам. Ладно, а вы чего стоите? Те четверо держат барьер, а драться-то вам придется. Впрочем, сами разбирайтесь. Я ускорился и побежал к десятихвостому. Ян половина подкинул неплохую идею. Уж куда деть энергию, я придумаю, в крайнем случае, просто выпущу куда-нибудь в сторону. Уже добежав до барьера, я увидел сидящего неподалеку от Хаширамы Учиху. Мадара просто сидел и ждал, положив рядом с собой какой-то странный плоский предмет, формой похожий на гитару. Мне пришлось напрячь память, чтобы вспомнить, что вот этой вот фиговиной Мадара пользовался, как оружием. Я посмотрел на Учиху, его оружие, вспомнил странные ножи шиноби и понял, что не хочу об этом думать. Вообще, вместо этого я сел рядом с Мадарой, который в ответ на мою наглость только глаза скосил. И как оно? Спустя секунд 10 молчания спросил я. Жду. Помахаться хочешь? В ответ Учиха глухо угукнул, а я подумал, что я нахожусь в дурдоме, и мастера разума мне не помогут. А ты? Жду, когда Джуби дырку проделает. Шиноби замолчал, а я сидел и смотрел, как десятихвостый формирует бомбу Биджу. Энергии он в нее вбухал немерено, конечно, но восстанавливалась она не так, чтобы очень быстро. Иначе, я был уверен, Биджу бы просто всех шариками закидал. Мало кто из шиноби сможет увернуться от атаки, по мощи сравнимой с ядерной бомбой. Четверка хокаге что-то прокричала, сделала суровые лица, и тут колоссальная биджу-дама отправилась в полет. Полыхнула знатно, мне так и вовсе сожгло сетчатку, благо она регенерировала раньше, чем закончилось буйство энергии внутри барьера. Джуби выглядел немного потрепанным и как-то странно замер, словно будучи в шоке. Впрочем, ударь меня мои же хвосты, я бы тоже в трансе сидел некоторое время. Наконец, прибежали остальные шиноби, Хаширама разделился, выглядело так себе, если честно, и его копии побежали открывать проходы. Я все еще сидел и ждал, ожидая любого подвоха, сформировал флягу с вином, глотнул. На автомате протянул ее рядом сидящему Мадаре, тот точно так же автоматически ее принял, потом посмотрел на меня. Во взгляде Учихи читалось непонимание. Я завис. Обычно рядом сидели друзья и я привык делиться, а сейчас мозг, нетронутый разгоном и занятый обдумыванием способов уничтожения десятихвостого за телом, не следил. Чертовы рефлексы. Мадара, вопреки моим предположениям, только хмыкнул и отпил из фляги. Посмотрел на нее, еще раз хмыкнул и протянул мне. Флягу мы уговорили за минуту, наблюдая, как шиноби сражаются со странными созданиями, вывалившимися из тела Джуби, придавленного к земле какими-то арками, призванными Хаширамой. В голове родилась мысль, что будь я не настолько неубиваемым и сильным, я бы сейчас рвал жилы, пытаясь хоть что-то сделать с Мадарой тем шрамолицем шиноби, а Джуби вызывал бы у меня те же эмоции, что и у людей, то есть животный страх. А так, спокойно сижу, смотрю на сражающихся шиноби, слушаю их пафосные речи и распиваю с Учихой уже вторую флягу вина. Мне для опьянения требуется что-то покрепче, а Мадара вообще неубиваемый в принципе, и алкоголь на него действовать не должен. Почему не поможешь? Если я сделаю то, что задумал, их там всех угробит. Я жду, когда они начнут отступать для перегруппировки. Они не отступят. Я промолчал. Лисы бы тоже не отступили, как тогда, в сражении при ставке. Надо было заставить их всех уйти, потому что там джинчурики, а в джинчурике моя Ян половина. Я видел, что парень не их тех, кто бросит своих, а значит, уйдет только со всеми. И как этого добиться? Заорать бойся, сейчас рванет, с учетом того, что мой предыдущий опыт закончился отнюдь не слабым взрывом. Ладно, пойду, вмешаюсь. Флягу оставь себе, у меня еще много таких. Я встал, отряхнул хвосты и легким бегом направился к ближайшей дыре. Спину жег напряженный взгляд Мадары, но далеко убежать я не успел. Хаширама, судя по всему, все это время наблюдал за нами, так как, стоило мне отойти, он тут же обернулся к Учихе. «Итак, зачем все это? Ты о чем?» Мадара нахмурился и напрягся, явно готовясь вскочить на ноги. «Зачем ты развязал войну?» — возразил Бжуби. «Зачем все это? Только для того, чтобы сразиться со мной?» Хаширама скользнул взглядом по фляге, что Учиха все еще держал в руке. «Я же остановился и развернулся. Войну? Подождите, вы и правда называете вот эту вот возню в песочнице войной?» «Возню в песочнице?» Синджу удивленно округлил глаза, но я его перебил. «Да по сравнению с тем, что творилось в моем мире, это именно что ссора двух детишек». Я фыркнул, покачал головой. «Война, в которой я участвовал, и которая все же завершилась прежде, чем я сюда попал, шла 27 тысяч лет. За последние 16 лет мы, лисы, потеряли в боях почти миллион жизней. 700 тысяч из них в одной единственной наступательной операции. Буквально два месяца назад в течение двух часов потери только с нашей стороны составили больше 300 тысяч хвостов. Но это еще цветочки». Я обвел взглядом затихших шиноби. 4000 лет назад численность нашей расы сократилась с 674 миллионов до 100 с четвертью. До сих пор мы не знаем, что тогда произошло. Где-то 400 или 500 лет назад массовое применение разрушительного оружия привело к тому, что нам пришлось перерисовывать карты, под воду ушла часть континента. Но это мелочь по сравнению с тем, что творилось в то время, когда война только разгоралась. Я замолчал, переводя дух. В голове крутились слова Лорана, которые были подтверждены документально. Информация из разных лабораторий, архивов, накопителей информации, все, что откопали лисы в последние месяцы. 84% суши ушло под воду, такова была мощь оружия, что использовалось в начале войны. Лисов, волков, других рас были миллиарды. И вот это все, я обвел рукой шиноби, Джуби, следы использования техник. Всего лишь мелкая стычка, а не война. Я покачал головой, как-то не ожидал я от себя такой эмоциональной вспышки. Впрочем, если это заставило задуматься этих шиноби, то оно даже и к лучшему. Подергав ушами, я все же направился к десятихвостому. Следовало разобраться с ним побыстрее. Но я успел только добраться до фронта, как на голове у Джуби появился уже знакомый мне Шрамалики. Он что-то прокричал. За общим шумом битвы я не услышал, что именно, и тут началось что-то невероятное. Десятихвосты, до того прибитый к земле арками, вдруг задергался и начал втягиваться куда-то. Мне хватило секунды, чтобы понять, где я видел подобное. Шрамалицей примерно из такого же водоворота появился в тот раз, когда я узнал о его умении становиться нематериальным. Я вышел вперед, готовясь ускориться, как услышал голос парня джинчурики моей Ян половины. Он запечатал его в себе. Он стал джинчурики десятихвостого. Шиноби все как один в страхе попятились, а я с размаху влепил себе ладонью по глазам, по пути разбив нос. Парень совершает ту же ошибку, что и я во время последней битвы под Ставкой. Нельзя такие новости орать на всю округу. Это лишает армии боевого духа. Все равно, что проорать, что шансы на победу, ноль. Вот и сейчас люди в панике отходили назад. Похоже, о силе джинчурики они уже знали, а тут целого десятихвостого запечатали. Меня же больше беспокоил другой момент. Если запечатан десятихвосты, то запечатаны и остальные биджу. Или я что-то не понимаю, можно ли вообще запечатать что-то уже запечатанное, или нет. Впрочем, на месте разберусь, сначала надо подобраться к Шрамалицему. Максимально ускорившись, я побежал к посеревшему шиноби, но сразу вступить в разборку с новоявленным джинчурики мне помешала какая-то черная масса, на него наползающая. Судя по выражению лица, Шрамалицей этому факту был не очень рад, а значит, это грозило уже моим планам. Пинком отправив шиноби подальше, я ударил мечом по непонятной субстанции, просто на всякий случай. Короткий выход из состояния ускорения показал, что толку от попыток нарубить эту амебу не было, она срасталась обратно. Но жидкостями я манипулировать умел, так что попросту свернул его в сферу способностью от пятого хвоста. Сбросив ускорение, я послушал ругательство в свой адрес от непонятного существа, вздохнул и из псевдоматерии сформировал сплошную металлическую сферу из того же металла, что и мой меч. Контролем формы, сделав в ее центре выемку и небольшое отверстие, я запихал внутрь ругающуюся амебу и затянул дыру. Подбросив получившееся вместилище пару раз, я хмыкнул. «Черт знает, что ты такое, но в хозяйстве пригодишься. Так, теперь ты», — я посмотрел на очень злого серого человека. «Хочешь так же?» Джинчурики проследил взглядом за подбрасываемой одной рукой сплошной металлической сферой, оскалился. «Я, Джинчурики Десятихвостого, тебе меня не одолеть». В ответ я ускорился до предела и пнул человека между ног. Что-то хрустнуло, надеюсь, Джуби дал ему регенерацию, иначе меня потом за садизм обратно вышвырнут, а у меня уже план один в голове сформировался. Я подождал, пока Шиноби очухается, все-таки бронированным сапогом, да по самому ценному, да под ускорением и со всей силы такой удар и меня бы в улитку свернул. Чувствую я боль. Повторить профилактику, что тебе нужно? Просипел человек. Человек ли? Очень уж странно он выглядит. Мне много что нужно, но конкретно от тебя, чтоб мне братьев и сестру вернул, а потом, свободен. Думаешь, я так легко сдамся? Заорал этот самоубийца и отправил какую-то убойную чертовщину в меня. Увернувшись под ускорением, я не стал его пинать. Нет, я просто деструкцией отсек ему руки и ноги. Слушай, мне это уже надоедает. Я тебя сейчас упакую и презентую местным, пусть они с тобой сами разбираются. Сказано, сделано. Из псевдоматерии было сформировано что-то вроде доспехов, только без рук и ног и сплошных, без сочленений. В него я упихал сопротивляющегося человека, одел ему на голову шлем без единой дырки и понес в таком виде к Хашираме. Он ведь здесь самый крутой, вот пусть и разбирается, как вытащить моих родственников. По пути я обернулся и присвистнул. Теми ударами шрамы лицей мог от меня и пепла не оставить, каналы в земле пропаханы знатные. Знать бы еще, чем он меня так активно приложить пытался. Хаширама, ты по мозгам ездить умеешь? Я подошел к Шиноби, посмотрел на крайне загруженного Мадару. Вижу, что умеешь. Вот тебе еще одного, я не знаю как, хоть всей толпой спляшите, но достаньте мне из него моих братьев и сестру. Ты о ком, Девятихвостый? Синджу потыкал пальцем в кокон с Джинчурики Десятихвостого и посмотрел на меня. Он на других Биджу, так Курама говорит, влез Наруто, так его вроде Ян половина назвал, мы сможем их освободить, Даттибая, но только все вместе, и сначала надо его обезвредить, так он уже никуда не убежит. Я почесал затылок. Так, Хаширама занят, у кого тут еще язык подвешен? Целая куча народу дружно ткнула пальцами в Наруто, а я немного подзавис. Не вязался у меня образ этого шумного парня и человека, способного пройтись по мозгам, как танк по огороду. Впрочем, местным явно виднее. Ладно, вам его выпустить, или что? Пусть он сможет говорить и слышать, раздался сбоку голос Минато. Этого достаточно. Ваше дело, повинуясь контролю формы, шлем изменился, теперь это было забрало, закрывающие только глаза и плотно прилегающие к коже, держащиеся на нескольких полосах металла. В случае чего, кричите. А ты куда? Я, отдыхать. Я заслужил пару минут отдыха. Ну или сколько вы тут возиться будете? Взмахнув хвостами, я направился к Мадаре с Хаширамой. Мне было интересно, чем там все закончилось. Пойми, если в его мире такое возможно, то возможно и в нашем. Распинывался Хаширама перед Учихой. Судя по виду последнего, это уже не первый круг. Неужели ты не понимаешь? Ты один из сильнейших шиноби за всю историю этого мира. И бегать умеешь неплохо. Я хмыкнул. На меня обернулись оба. Что? Еще есть тот напиток? Мадара потряс пустой флягой. Вино? Есть. Как-нибудь. Я сформировал еще две фляги и одну бросил Учихе. Тот сразу приложился к горлышку и надолго. Мадара, я с тобой разговариваю. Возмутился Синджу и бросил в мою сторону осуждающий взгляд. Я только развел руками. К несчастью, я по себе знал, каково это, когда тебе пожизненным взглядом топчутся. Хаши, ты уже мне все мозги выил. Может, как раньше, решим все разногласия боем? Нет уж, в прошлый раз твое как раньше закончилось вот этим всем. Человек обвел рукой поле боя. Мы с тобой взрослые, успевшие помереть шиноби, хватит увиливать от серьезных разговоров. Семейные разборки, однако, тихо, как мне казалось, пробормотал я. Оба человека снова посмотрели на меня. «Что, ты можешь не комментировать?» Чуть ли не хором спросили они, но я только развел руками. На чем мы остановились? Хаширама ущипнул себя за переносицу. «Мадара, ты ведь хотел мира, так? Для этого ты все это задумал, чтобы не было войн. Пойми, то, что ты сейчас устроил, и есть война, причем мировая. Я еще не договорил». Я захлопнул пасть, чуть не прикусив язык, и отошел в сторонку, подняв руки, мол, не мешаю. «КХМ, так вот, мы ведь вместе можем стать гарантом мира. Ну подумай, кто в здравом уме и светлой памяти будет пытаться устроить войну, если на страже мира будем стоять мы?» «Хаширама, что?» Синджу посмотрел на меня, как и Мадара, только в глазах последнего появилась надежда. «Да нет, бред какой-то, показалось. Ты умеешь порталы строить? За пространственными дзюцу обратись к Табираме. Он в принципе и разработать дзюцу может, если понадобится. А это кто?» «Это мой брат, он с меховым воротником ходит». «Блин, ваша семейка вся чокнутая», пробормотал я, уходя искать этого Табираму. Он и обнаружился неподалеку, явно следил за своим братом и Мадарой в том плане, чтобы если начнется драка, успеть прийти на помощь. «Ты, Табирама?» Сходу начал я. На меня уставились красные глаза, сопоставив их с бледностью и светлыми, даже белыми, волосами я понял, что этот шиноби-альбинос, как и Шадай. «КХМ, это имя в нынешних реалиях звучит очень уж странно». «Да», — коротко ответил человек. «Отлично, сумеешь построить портал в другой мир?» «Что?» Человек на долю секунды завис, явно оценивая масштаб задачи. «Техника призыва?» «Нет, мне надо сюда своих притащить. С Биджу уже разбираются, разве нет?» «Табирама, кто им имена придумывал?» «Хаширама, Табирама, почему Рама? Черт подери!» Кивнул в сторону Наруто и Минато, стоящими у шрама лицева. «Да не Биджу, лисов. Где-то есть целая раса девятихвостых лисов». На доселе невозмутимом лице шиноби появилось удивление, граничащее с паникой. «Нет-нет, они такие же, как и я, только без суперспособностей и всего с одним хвостом. ХМ, не думаю, что это возможно. Но ведь я здесь», — Табирама замолчал, на этот раз на целую минуту. «Нужен маяк. В твоем случае это была, скорее всего, чакра. По ней тебя нашли и призвали». Я молчал. Шиноби явно рассуждал вслух, и не просто так, я должен был знать, что требуется для портала, и он это понимал. «Нужно что-то, что позволит найти твой мир. С остальным я, думаю, справлюсь». Я задумался. «Что-то, что позволит найти мой мир». Сначала я подумал о нитях разума Алики, но отмел этот вариант, вряд ли это подойдет. Но я в то же время зацепился за слово «нить». Нить-нитка, нити, связь, точно, связь. Как это ни странно, но связь снова и уцелела, хотя и истончилась до предела, но не разорвалась. «Я связан кое с кем из моего мира. Этой связи хватит, чтобы найти его?» «Хватит. Впрочем, почему я должен тебе помогать? Меня к тебе твой брат отправил». «ХМ, ладно, оставь меня, мне нужно время для расчетов. Ну и куда мне идти? Снова к Мадаре и Хаширами. Так они меня съедят, а я никак не могу удержаться от комментариев, так и хочется в разговор влезть. И что делать? ХМ, хотя о чем, я сяду в тенечке, войду в транс, буду сидеть и ждать, пока кто-нибудь не добьется своего». Очнулся я, когда ко мне подошел Наруто. «Мы закончили, Даттибая, вообще, или только со шрамолицем?» Я встал с земли, отряхнул хвосты. «Вообще, и его зовут Обито. КХМ, он и правда битый». «Все-все, молчу», я замахал руками на парня, явно собиравшегося разразиться целым водопадом слов. «Темная половина меня, что с твоей рукой? Ты о чем, светлый мой брат? На ней что-то инородное». Я сначала не понял, о чем говорил Ян Курама, но спустя секунду до меня дошло. Он каким-то образом почувствовал нити разума Алики. Я сделал их видимыми, они покрывали руку, словно ажурная сеть. Это все, что осталось от самой дорогой мне лисицы, в груди все сжалось. Казалось, забытые эмоции снова заполнили меня. Мне пришлось потратить несколько секунд на то, чтобы успокоиться. «Ты любил ее?» — спросил подошедший ко мне Минато. Я осмотрелся, к нам подходили шиноби, в том числе и братья Синджу, а также Мадара и этот Обито. Вокруг последних образовалась зона отчуждения, все попросту боялись к ним подходить. Я хмыкнул, сжал кулак. «Да, и люблю до сих пор. Если есть матрица личности, то ее может хватить для Эдатенси», — задумчиво пробормотал Табирама и нахмурился, к когда на него обернулись все собравшиеся шиноби. А у Обито есть Ринниган, Даттибая. Он может воскрешать, как Нагата. Я задумался, а что нужно для Идатинси вашего? Человеческая жертва. Можно использовать белых зицу? Неожиданно заговорил Шрамылицей. Табирама явно задумался. Вполне, но обсуждение закончить мы не успели. Над бывшим полем боя раздался женский крик. Что здесь происходит? Все, и я в том числе, обернулись и увидели 8 человек. Весьма колоритная компания, стоит отметить. Накачанный темнокожий и светловолосый здоровый мужик с голым торсом. Светловолосая женщина в зеленой одежде и с внушительной грудью. Какой-то низкорослый левитирующий старик с крупным носом. Женщина с рыжими волосами и в синем платье, достаточно откровенным, кстати. Красноволосый парень с иероглифом над левым глазом и каким-то странным сосудом за спиной. Красноволосая девушка в очках и какой-то странной одежде, похожей на пижаму. Беловолосый парень с фиолетовыми глазами. И бледный мужчина с длинными черными волосами. А я когда-то думал, что лисы любят выделяться. Одеваются иногда странно и окрасы варьируются в широких пределах. Да мы жутко скучная раса по сравнению с шиноби, черт возьми. Война окончилась. Цунади Сенси, закричала какая-то розоволосая девушка. Блин, тут одна молодежь. Они бы еще детей в бой отправили. Неужели больше никого не было? Кстати, а где остальные биджу? Спросил я у Хаширамы. Тот замялся. Мы пока решили их не выпускать. Что? Я рефлекторно вцепился в рукоять меча. Народ начал отходить от меня. Успокойся, темная половина меня. Их выпустит, но не прямо сейчас. Ты уверен? Наруто дал обещание, а он их всегда держит. Исключений не было ни разу. Ладно, но если не выпустите, хвостами клянусь, сам выпущу, и жертв будет много. Выпустим. Хаширама тяжело вздохнул. Как мне объяснили чуть позже, пятеро из прибывших, нынешние Каге, а шестой, некто Орочимару, описали мне его как сумасшедшего вивисектора, использующего любые средства для достижения своих непонятных никому целей. А Табирама добавил, что это он воскресил четырех бывших Хокаге. Я только пожал плечами, моя раса использовала самое разрушительное оружие в попытках закончить войну. Не мне кого-то осуждать. С появлением Орочимару обсуждение Идатинси разгорелось с новой силой, словно его использование уже не обсуждалось. Меня, мягко говоря, удивил такой поворот событий, но в то же время я отчаянно надеялся, что все получится. Для меня это было, стыдно признаться, даже важнее биджу и целой расы лисов. Наконец, притащили обездвиженного белого гуманоида. То, что это не человек, было видно сразу. Орочимару что-то делал, время от времени пугая людей длинным языком. Я в этом не разбирался, самоустранившись от процесса. Я понадобился, только когда все приготовления были завершены. «Пусть все получится», — тихо, очень тихо прошептал я. И нити с моей руки перенеслись на руку Бледнолицева. Тот хмыкнул, осмотрел синюю ажурную сеть нити и приступил к завершающей стадии. «Призыв! Эдатинси!» — крикнул Орочимару, и белого зицу начал облеплять уже знакомый по стычке с Мадарой пепел. Спустя минуту посреди печати стояла Алика. Я замер, боясь шелохнуться. Лисица осмотрелась, чуть дернула ухом. «Курама, где мы?» «Мы в другом мире», — сглотнув, все же ответил я. «Странно, склеры не черные», — пробормотал Орочимару. Лика покосилась на него, потом осмотрела других людей. Хотя нет, все же черные. Радужка очень большая, как у обычного зверя. Человек продолжал что-то бормотать, а я подошел к лисице, обнял и коснулся своим носом ее. Она замерла на мгновение, но почти сразу крепко обняла меня в ответ. Я думал, что потерял тебя навсегда. Она ничего не ответила. Только спустя минуту я отпустил ее. Я умерла. Я это помню. Тогда как? Шиноби умеют воскрешать. Это еще не воскрешение, заметил Табирама. Это просто призыв. Обито, Минато посмотрел на Шрамылицева, напряженно думающего о чем-то. Вы должны извлечь из меня всех биджу. Прямо сейчас. Что? Почему? Тут же посыпались вопросы со всех сторон, но Обито покачал головой. Процесс извлечения выглядел, как вытягивание чакры и занял всего несколько минут. Обессиленный шиноби упал на колени, а вокруг уже стояли биджу, от однохвостого до семихвостого. Я улыбнулся, смотря на своих братьев и сестру, но они меня, естественно, не заметили. Впрочем, это не важно. На моем счету множество вещей, за которые меня должны были убить, прохрипел Обито, и все обернулись к нему. Но вы меня отпустили. Вот моя плата. Гида, Рин Нитинси. Рядом с ним появилась какая-то странная голова, и неожиданно невероятно сильно раскрыла рот, из которого начали вылетать зеленоватые сгустки. Они рассеялись по всему полю, некоторые попали в воскрешенных, в том числе и Алику. Она сразу принялась себя ощупывать. Сам Абита посидел и тяжело задышал, я видением видел, что у него практически не осталось жизненной энергии. Проще говоря, он умирал. К нему подбежали Хаширама, светловолосая женщина с большой грудью. Цунаде, если я ничего не перепутал, да и я не остался в стороне. Руки обоих Хокаге светились зеленоватым светом, словно энергия жизни. Проклятие, я не успеваю передавать чакру. Прорычала женщина, Хаширама покачал головой. Встав на колени между ними, я коснулся шрама лицевого и начал передавать жизненную энергию напрямую, сразу в больших количествах. Займитесь ранами лучше, если они есть, пробормотал я. Удивительно, как много энергии поглощал этот шиноби. Ты будешь жить, понял, долги я привык отдавать. Как бы мне не хотелось быть исключительно с Аликой, я понимал, что должен спасти этого человека. Он воскресил, полноценно воскресил ту, что для меня дороже жизни, а такое без оплаты оставить было нельзя. Полчаса мы втроем боролись за жизнь Абита, но, в конце концов, Хаширама выдохнул, пробормотал он стабилен и отошел в сторону. Отошел и я, и Цунаде. «Почему?» – прошептал Шиноби. «Ты воскресил явно целую кучу народа, и еще спрашиваешь, почему тебя спасли?» Я фыркнул. «Не знаю, как другие, но я долги отдаю всегда. Считай, это моя плата за то, что вернул мое счастье». «Счастье, да?» Мне на плечо опустилась рука Алики. Я потерся об нее щекой. «Да, любимая, счастье. Эмоции ко мне не вернулись. Знаешь, я рассмеялся. С учетом местных возможностей, думаю, это не такая уж и проблема. Табирама, как там портал? Жду только тебя. Похоже, на этого альбиноса воскрешение вообще никак не повлияло. Как был невозмутимым, так и остался. Ты монстр, так быстро решить задачу?» Я покачал головой. «Тогда начнем. Глава Ха, эпилог. Поднимай!» – прокричал лис, закончив цеплять крюки. Очередной ящик с оружием отправился в подземный бронированный склад. Прошло меньше месяца с тех пор, как вся раса лисов и два волка переселились в другой мир. Они осели на территории страны огня, на достаточно большом удалении от остальных поселений и городов. За неполный месяц лисы успели возвести укрепление, построить временный палаточный городок, а также протащить через портал целую кучу снаряжения, техники и оборудования, большую часть которого было решено законсервировать. Юждар, Олдер и Олес, исходя из рассказов людей и Курамы, быстро просчитали последствия появления у местных высокотехнологичного оружия и предпочли не рисковать. Пока лисы еще не знали, как именно им интегрироваться в местный социум, не имея даже зачатков экономики, но пока шли разговоры о простом обмене. Высокотехнологическое оборудование, вроде тех же раций, у шиноби уже были, а значит, торговать будет чем. Осталось только наладить производство и добычу природных ископаемых, естественно, в щадящем режиме. Многие лисы за уши похватались, когда узнали, сколько снаряжения шиноби попросту выбрасывают. Конечно, не обошлось и без инцидентов, вроде попытки обокрасть отряд патрулирования. Вот только, кунаи усиленную щитами броню не пробивали, а лучевые ружья мгновенно поражали цели и убивали на месте. Конечно, будь нукинины непростыми середнячками, лисам пришлось бы туго, но действительно сильные шиноби к лисам предпочитают не лезть. Никто не хотел злить Курому, который еще на войне показал, что ему ничего не стоит зарезать даже такого монстра, как Учиху Мадару. Конкретно сейчас Девятихвостый сидел на толстой ветви дерева и смотрел, как лисы пытаются придумать, что делать с деревьями. Пока склонялись к решению спилить, а пни выкорчевать, лес здесь был настолько огромным, что потерю сотни деревьев он даже не заметит. В крайнем случае, был Хаширама, который уже успел пообещать помощь с домами, себе на беду. «Опять от работы отлыниваешь?» На ветви залезла Алика и села рядом. Курама посмотрел на лисицу видением, линии печати ярко сияли. «Значит, она сейчас испытывает полный спектр эмоций. Есть немного», — Девятихвостый почесал затылок, прижав уши. «Как там остальные?» «Трое и трия в восторге, носятся по кустам и регулярно теряются. Ликор и Нирика скоро поседеют. Нова пообещала сделать ошейники с маячками. Алина?» «Лина». Алика вздохнула. Она не верит, что Неаса убили в тот день волки. Неас мог быть только в штабе, а туда волки не добрались, Курама покачал головой. Правда лежала на поверхности, хвостом не подметишь. Так-то оно так, но... Они замолчали. Алика легкомысленно болтала ногами, явно наслаждаясь возможностью полноценно испытывать эмоции. Печать закончили всего 4 дня назад, еще 3 дня постепенно увеличивалась интенсивность ее работы. Но и она, всего лишь временная мера, не более. Курама решил, что во что бы то ни стало научиться восстанавливать структуру разума, и тогда Алике больше не придется раз в месяц заряжать накопители чакрой. «Эй, темный брат, ты еще не передумал?» «С вами передумаешь. Вы меня там не затопчите?» В голове лиса раздался громыхающий хохот. «Да тебя сам Джуби не растопчет. Куда уж нам. Ждем тебя. Время ты знаешь. Да. Что, братья Биджу зовут на праздник?» «Угу». А Мататаби сразу отказалась. Надо было ее примеру последовать. «Ну, до тех пор у нас есть время?» «Есть. Как-нибудь». Курама усмехнулся и потерся носом о нос лисицы. «Ку, Лика, вы моих сорванцов не видели?» Раздался снизу крик ликара. Девятихвостый незлобно ругнулся. «Нет, поймаю, выпарю». С этими словами серый лис убежал обыскивать кусты. «Ни минуты, чтоб его покоя. Закончится аврал, будет тебе покой. Посмотрим». Курама фыркнул и спрыгнул вниз. Поймал Алику. «Куда пойдем?» «Да мне без разницы, если честно». Покачав головой, девятихвостый лис с рыжей лисицей на руках, мордочку которой покрывала сложная вязь печати, направился к центру будущего города. Лисы собирались обосноваться надолго. Конец.